Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пенсионер Семен Федорович Ефимов любил порыбачить на берегу Днепра. И в это воскресное утро он пришел на свое прикормленное место. Хорошо. Эх, ничего себе. Вот это да. Девушка, ты живая? О, Господи! Семен Ефимов, обнаруживший труп молодой женщины, сориентировался быстро. Он немедленно позвонил в РУВД, оттуда сообщили в областное управление. В село направили оперативную группу. Весть о страшной находке неподалеку от Сюрюпинска всколыхнула всех жителей района. Уже через час на место преступления приехал следователь прокуратуры Роман Копиевский. Часто здесь бываете? Часто. 30 лет я здесь рыбачу. Так говорите, не местное. Не местное. Я всех здесь знаю. Андреич? Больше ничего важного рыбак рассказать не мог. Криминалист сообщил следователю, что, судя по всему, жертва в воде находилась недолго. Но уточнить это и установить примерное время и причину смерти можно будет только после экспертизы. Ногти у девушки, обратите внимание, грязные. И нам повезло, что эпидермис еще не вымыт. Отправлен на экспертизу. А ноготь на большом пальце сломан. Угу. Надо бы, конечно, насчет рельефа дна узнать. Но могу тебе сказать, что там песок. Проверим. Одета в спортивную форму. Эластиковую. Да, костюмчик знатный. Эластиковые или, иными словами, синтетические костюмы в середине 70-х стали частью не просто спортивной моды. Это была так называемая мода на выход. Тренироваться можно и в хлопчатобумажных шароварах с резиночкой внизу штанины. А вот красоваться на улице или танцплощадке в ярком, блестящем и не мнущемся костюме – вопрос престижа. Эра западных спортивных фирм в стране еще не наступила. Отечественные трикотажные фабрики наладили выпуск тканей на основе полиамидных и полиэфирных нитей, а швейные разработали модели ярких костюмов. Достать их было непросто. Значок на груди видел? Да, значок спортобщества «Спартак». А еще колечко серебряное. Камень похож на горный хрусталь. В кармане обертка от конфеты «Ананас». Самоубийство? Как думаешь? А что? Могла. А вот это вряд ли. В таком виде не топится. Да еще синяки тут и тут. Это еще при жизни, это не крупные пятна. Интересная деталь. За кольцо зацепился волос. Длинный, светлый. Явно не ее. Значит, не несчастный случай, не похоже. Помогли. Слушай, Андрюха, прошвырнись по окрестностям, расспроси всех, чтобы на первые вопросы были первые ответы. Хорошо. По словам жителей городка, которых опросил оперативник, никто из местных девушек не пропадал. Это могло означать, что тело принесло течением. Но вот откуда? Проверили сводки о пропавших девушках за последние несколько дней. Одна из них подходила по описанию. Елена Топилина, 17-летняя спортсменка-байдарочница из общества «Спартак». Заявление о ее исчезновении написал тренер спортивной базы, расположенной неподалеку. Оперативник Андрей Сытник выехал туда, чтобы узнать все подробности. Здравствуйте. Где я могу найти тренера Коростылева? Спасибо. Коростылев Иван Владимирович? Да. В чем дело? Оперуполномоченный Сытник. Вам знакома эта девушка? Да. Ну, мы так и думали, что из ваших. Об исчезновении давно заявляли? На следующее утро. Вначале сами искали. Родителям звонили. Она иногородняя. Сами-то кто? Ну, тренерский состав. Из обслуги народ. Это без меня было. Я только с утра возвратился из командировки. А тут такое. Девушки тоже искали? Да вы что, они несовершеннолетние. Всех пересчитали и по комнатам велели сидеть. Не дай бог еще кого-то не досчитаться. А родители что? Да ничего. Сказали, что не приезжала. Она в спортинтернате давно. Оторвалась, родители там. Как думаете, могла здесь быть замешана любовь? Да не до любви им здесь. Они тут пашут так, что... И что я могу про это знать? И вообще, вы же знаете, я тренер. Моя задача показать, научить, натренировать. И вообще, это же скандал. Для меня, для клуба. Спокойнее, Иван Владимирович, спокойнее. Я вас ни в чем не обвиняю. Но проехать вам все же со мной придется. Это еще зачем? На опознание. Сейчас? Да, собирайтесь, жду. Зарплата после 55-60 лет. Пенсия. Сергей Олегович. Ух. Мое почтение. Привет. Мы на опознание. Прошу. Да, это она. Тут еще вот какие интересные фактики. Согласно результатам вскрытия, в крови Елены Топилиной был обнаружен алкоголь. Вот те раз. Интересно. И как вы это объясните, Иван Владимирович? А вы говорите, пашут. Да вы хоть понимаете меру своей ответственности? Конечно, понимаю. Но это же не я ее поил. Следователь запросил у спортобщества характеристику на тренера погибшей девушки. Она гласила: положительный, дисциплинированный, морально устойчив. Образу Коростылева никак не соответствовало его поведение. Он демонстрировал, что не хочет идти на контакт и сотрудничать со следствием. Чтобы больше узнать о погибшей Елене Топилиной, следователь Копиевский отправил оперативника опросить девушек из команды. В разговоре сразу стало понятно, что тренер с ними уже поработал. Да ладно? Да. Они скоро будут выступать, кстати, да? В альбоме. Добрый день. Спортсменки встретили оперативника настороженно, не хотели говорить, но было сразу понятно. Особой симпатии к Топилиной они не испытывали. Девушки, но вы хотите, чтобы я вас вызвал на допрос повесткой? Нет. Нет, мы расскажем. Линка недавно с местными подцапалась. Ну как, вернее, парни из-за нее тут разбирались. Подруги рассказали, что Топилина была девушкой яркой, любила мужское внимание. И когда у нее кто-то из местных появился, честно говоря, мы даже не удивились. Борька, она сразу с ним закрутила. Понятно. А фамилия у Борьки есть? Кокорин, но она почти сразу его бросила. Другой кандидат подвернулся. Быстро ты меня. Я тебе что-то обещала. А белобрысым успела пообещать? Более удачливым соперником Бориса Кокорина оказался его друг, 22-летний Виталий Санин. Он тоже был влюблен в красавицу-спортсменку. Свое право за ней ухаживать готов был отстаивать даже в драке. Подглядываешь? Да очень надо. Я просто мимо проходила. Лен, ты с ним поссорилась? Ну а дальше что будет? Да ничего не будет. Ну они же подраться могут. Ну так пусть подерутся, мне что ли их разнимать? Сначала она была с Борькой, потом вроде бы с Виталиком. Потом с Борей она помирилась и снова поругалась. Никак выбрать не могла? Ой, да голову она морочила. А между ними была стычка? Может и была, откуда мы знаем? А в день исчезновения Топилиной вы ее видели? С кем была, с кем говорила? Ну, что-то необычное. Я ее не видела. А я знаю. У нее день рождения был. 17 лет исполнилось. Кажется, она собиралась отмечать с местными. И я видела, как она после отбоя уходила со спортбазы. В смысле уходила? У вас так просто можно взять и выйти через центральный вход? Нет, через центральный не выйти, а вот у берега есть проход. Туда все, кто знает, лезут. Понятно, спасибо. На берегу Днепра местный рыбак рано утром обнаружил труп молодой девушки. Она была одета в спортивный костюм. На кольце жертвы обнаружили длинный светлый волос. Девушку опознал тренер команды байдарочников, 17-летняя спортсменка Елена Топилина. Выяснилось, девушка крутила любовь сразу с двумя местными парнями. Незадолго до смерти она ушла с базы праздновать свой день рождения. Предположительно, мотив убийства – ревность. У нас две версии. Тренер и местные ребята. Отрабатывать надо обе. Вопросы? Роман Андреевич, я же вам говорил. Из обкома звонили по поводу этого тренера Крыстылева. Себе дороже выйдет. Следственной группе сообщили, что тренер Иван Владимирович Коростылев – человек уважаемый и заслуженный. Настойчиво советовали лишний раз его не беспокоить. Партия решает, как мне убить словить. Все же убили, да? Да. По результатам вскрытия стало известно, что Елена Топилина погибла от удара тупым предметом по голове. В реку девушку бросили уже мертвую. В легких воды нет. Зато партия здорово решает, кому выговоры спускать. Ладно, Андрей, езжай в село, узнай, с кем праздновала день рождения Топилина. А с этим Коростылевым я сам как-нибудь. На месте, где отдыхала компания, обнаружили разбитую бутылку из-под дешевого вина. Биомицин. Да, биомицин. Дешево, как говорится, и сердито. За край бутылки зацепилось несколько блестящих волокон необычного цвета. Волокно. Нужна, конечно, экспертиза, но думаю, что нейлон. Прям так, знаешь. Блестит, как стекло. В начале 70-х мир переживал новый виток развития моды. На смену эталонам, строгим правилам и этикету 60-х пришла эклектика. 70-е стали десятилетием новых синтетических тканей. Прочные, легкие, ультраяркие окраски, немнущиеся и носки. Они казались чем-то невероятным. Одним из первых советскому потребителю стал известен нейлон. Изобретенный в 1935 году, он предназначался для армейских нужд. Из него стали изготавливать парашюты, но очень быстро нейлон проник в мир моды. Чулки и колготки перевернули представление женщин об одежде в прохладное время, а мужские сорочки стали предметом роскоши и ценились выше натуральных хлопчатобумажных. Ладно, Андрей, я в лабораторию. Давай. Анатолий Борисович, чем порадуете? Ну, отпечатками порадую точно. И даже скажу, чьи. Оттиски на бутылке принадлежали одному из ухажеров, убитой Виталию Санину. К тому времени его отпечатки уже проверили. Однако, Санин, значит. Он. А что с волокнами? Нейлон. Из него рубашки шьют. Причем цвет не родной, перекрасили. И недавно. Значит, надо искать рубашку. Следователь решил снова направить оперативника Сытника в Тюрюпинск. У него имелся свой метод добычи нужной информации. Оперативник знал, что везде есть свои кумушки, которые все про всех знают. И новому человеку охотно расскажут местные сплетни. Их Сытник и искал. Все говорят, утопленница, утопленница. А девочку-то убили, свят, свят, свят. И кто же это, товарищ милиционер? Но это я вам сказать не могу, но вы же сами понимаете, тайна следствия. Анастасия Валерьевна Лузгина оказалась для оперативника настоящей находкой. А молодежи тут много? Угу. Ну, что с них возьмешь? Работать не хотят, все им на тарелочки подавай. Вот взять хотя бы Борьку Кокорина. Его батьки с утра до ночи в колхозе. Еще и огород, и телка держат. Правда, на днях забили. А сын палец о палец, студент. И не говорите. Сейчас парни как девки модничают. Все деньги на шмотки спускают. Так еще и в разные цвета красят. Точно. Как наш Виталька Санин. Мало того, что непонятно, на какие деньги купил шикарную рубашку, еще и выкрасил, как будто в синьку окунул. А откуда знаете, что выкрасил? Так мазалась она. Все смеялись потом. Он куда-то полез, рубашку снял, а живот синий. Понятно. Спасибо. Вино белое крепкое ярко характеризовало своих потребителей. Дешевое, легкодоступное и быстро пьянящее. Белый Мецне стало именем нарицательным. Выставь такую бутылку вина, и очень быстро начнется разбирательство, кто кого уважает. У следствия выстраивалась вполне логичная цепочка. Два кавалера, девушка, которая никак не выберет кого-то одного, ревность, пьяная ссора. Пока было неизвестно, с кем именно провела свой последний вечер Елена Топилина. Но экспертиза подтвердила. Умерла девушка от удара тупым предметом по голове. Это вполне могла быть винная бутылка. А волокна нейлона, найденные на ней, были уликой, которая вела к Виталию Санину. Санин? Виталий Аркадьевич? Да. Оперуполномоченный Сытник. А в чем дело? Где вы были 17 числа этого месяца вечером? Что? На вопрос отвечайте, гражданин Санин. Да какие вопросы? Я в субботу работал. Пойду во дворе осмотрюсь. Давай. А вечером? А вечером отдыхал после работы. С Еленой Топилиной отдыхали. День рождения отмечали. А вы знаете, что... Слышал. Только я-то тут при чем? Я никого не убивал. А то, что выпивали на полянке, так я не отрицаю. Рубашка твоя где? Модная, крашеная. А нет ее. Мать постирала, повесила сушиться, а утром глянули, нет. Сперли. Между дровами нашел. Скажи, что эти пятна варенье. На выход. Роман Андреевич, вот, доставили. Гражданин Санин, я полагаю. Следователь предъявил задержанному Санину улики. Разбитую бутылку с налипшими волокнами от его рубашки и отпечатками его пальцев на ней. Ну ты же не дурак, Санин. Сам понимаешь, это гол в твои ворота. Говорят, Топилина выбирала между тобой и Борисом Кокориным. Ссорились с ней. Ссорились, да, но Ленка была жива, когда мы с ней разбежались. Проверим. Рубашку как порвал? Тогда же и порвал, праздновали. Сначала все было мирно. Собралась компания из местных, принесли самогон, нехитрую закуску. После выпитого Кокорин стал задираться. Давай, покажи, что ты мужик. Боишься по морде получить, да? Следи за своим языком. А ты че? Че? А? Боря, успокойся. День рождения, не порть настроение. Санин решил разрядить обстановку и покрасоваться перед Еленой. Взял разбитую бутылку, чтобы показать фокус с жонглированием. Смотри, как умею. Ты что делаешь? Порежешься. Не боись. Черт! Давно не пили за именинницу. Давайте выпьем. Бросок оказался неудачным. Виталий не поймал бутылку, но не поранился, а только порвал рубашку. Не трогал я ее, Ленку. Рубашка почему в крови? Не знаю, я тогда даже не поранился. Можете проверить. Я же говорю, сперли рубашку. Мы проверим. Проверьте, у Вальки спросите. Валька это кто? Валька Свиридова, из наших местных. Мы ее тогда с Ленкой домой провожали. Тогда и подцапались. Я к себе пошел, а Ленка на спортбазу. Спросите у Вальки. Андрей, надо бы девушку навестить. Сделаем, Роман Андреевич. В этот же день оперативник приехал к Валентине Свиридовой. Присаживайтесь. От ее показаний зависело, подтвердится ли алиби Виталия Санина. Я раньше ушла. То есть с реки мы ушли вместе, но потом Виталик с Ленкой отстали. А я домой быстрее. Куда-то спешили? Поздно же было. Спать. Так вы не видели, как Санин ушел домой, а Топилина на спортбазу? Не видела. Когда я уходила, то они еще вместе были. Может, к реке вернулись. Значит, так и запишем, что алиби гражданина Санина вы не подтверждаете. Следователь ждал криминалиста, который сделал сравнительный анализ крови Санина и той, что была на его рубашке. Результаты оказались неожиданными. Какой-то ты загадочный. Так загадка. Кровь на рубахе нечеловеческая. Что это значит? Андреич, кровь животного. Угу. У нас в команде замена. Какого животного? Ну, так сложно сразу сказать. Если делать анализ, то это долго. Значит, будем выяснять, чья кровь. Что у них там? Свиньи, козы, куры, крупный рогатый скот. Ну, сравним, узнаем. Узнаем. Сытник сейчас в Цурупинске. Может, еще там. Алло. Цурупинск. Следователь позвонил районному участковому, передал новое задание Андрею Сытнику – выяснить, кто мог испачкать рубашку Санина кровью животного. Загадка. А скажите, а что теперь с Саниным будет? Если докажут, что он убил, посадят надолго. А его могут расстрелять? Это будет суд решать. Спасибо за помощь следствию, Валентина. Пожалуйста. Я пойду? Всего хорошего. Вот так номер. Жил да помер. А вы девушка с секретом, да, Валентина? Все обрывки фотографии Сытник тщательно собрал, чтобы доставить криминалисту. Андрей Игоревич, хорошо, что достал. Следователь звонил. Оказывается, кровь, найденная на рубахе Санина, принадлежит животному, а не человеку. Животному, говоришь? Вот взять хотя бы Борьку Кокорина. Его батьки с утра до ночи в колхозе. Еще и огород, и телка держат. Правда, на днях забили. А если это кровь телка? Это же получается, как Корин хотел подставить Санина и испачкал его рубашку кровью? Этот может. Поехали. Бориса Кокорина дома не оказалось. Дверь оперативнику открыла его мать, Мария Игоревна. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Мария Игоревна. А я сейчас чаю? Да не надо. Скажите, это вы по поводу убитой девочки? Да. Сытник решил не скрывать версию следствия и рассказал. Есть предположение, что Борис подбросил испачканную кровью рубашку Санину. Зачем он это сделал? Ну, чтобы навести на Виталия Санина подозрение в убийстве, например. Мам, я... Ну, здравствуй, Борис. Сытник Андрей Игоревич. Оперативник. У меня к тебе есть пару вопросов. Какие ко мне могут быть вообще вопросы? Он еще и улыбается. Ты что вообще натворил? Ты чего нас позоришь, а? Мам, успокойся. Я вообще не знаю, чего он пришел. Несмотря на браваду, Борис Кокорин был напуган и в конце концов признался. Ну да. Это он украл рубаху Санина, выпачкал ее кровью теленка, а потом подкинул в дом Санина. Да, Саня, еще та сволочь. Че, Валька Свиридова, первая, кого он бросил? А ему все с рук. Вот я и отомстил за всех. Ты на что надеялся? Что мы бычью кровь от человеческой отличить не сможем? То и надеялся. Борис Александрович, а давайте-ка мы ваши показания запишем. Версия о том, что Виталий Санин мог убить девушку-спортсменку, рассыпалась на глазах. Рубашка со следами крови теперь ничего не доказывала. Больше того, она свидетельствовала как раз о том, что парня намеренно пытались подставить. Но оставались показания местной девушки Валентины Свиридовой, которая отказалась подтверждать слова Санина о том, что он и девушка-спортсменка разошлись в разные стороны у нее на глазах. Валентина утверждала обратное. Она первая ушла домой, а Виталий и Елена остались одни. Однако найденная в мусоре порванная фотография ставила под сомнение показания Свиридовой. Карточку удалось восстановить. На ней Виталий Санин в обнимку с веселой и счастливой Валентиной. На обороте надпись с чернилами, ее хоть и расплывшуюся от воды, удалось прочитать. «С любовью, твой Виталик». Сопоставив всю новую информацию, следователь решил вызвать на допрос Валентину Свиридову. Что же вы, Валентина Николаевна, обманываете следствие? Я никого не обманывала. Да? А это что? Что это? Он меня бросил. Ради этой спортсменки. Я хотела, чтобы его посадили. Туда ему и дорога. А теперь как все было? Только правду. С речки мы все вместе ушли. Так. Я, Санин и это. Потом по дороге они ссориться начали. И как меня к дому провели, так и разошлись в разные стороны. Виталик домой пошел, а Ленка в лагерь. Кто-то может подтвердить ваши слова? Соседка, она видела. Ясно, с соседкой поговорим. Ну вот к какому выводу я прихожу, Валентина. Ты вводишь следствие в заблуждение. Скрываешь правду. Но я же вам уже объяснила. Ты ревновала. Это значит, был у тебя мотив. Мотив это что? Ты Лену после этого не видела? Или сразу за ней пошла? Да вы что думаете, что это я? Да ладно. Я... Ладно. Домой поезжай. Дома пока посидишь. Из села ни ногой. Поняла. Свободно. Слова Свиридовой соседка подтвердила, а вскоре подруги из спортинтерната нашли среди книг покойной Елены Топилиной ее личный дневник, который она не взяла с собой на спортивные сборы. Информация, которую получило следствие, переворачивала всю историю. В дневнике Елена рассказывала об интимных отношениях с тренером Иваном Владимировичем Коростылевым. Девушка шантажировала тренера своей беременностью, требовала, чтобы он оставил прежнюю семью и женился на ней. В заключении по вскрытию никакой информации о беременности покойной не было, а судмедэксперты всегда обращают внимание на такие обстоятельства, поскольку беременность – нередкая причина преступления. К этому времени оперативники уже собрали информацию на Коростылева. Заслуженный тренер по гребле на байдарках и каное. Прожил в браке 18 лет, двое детей. Его жена Вера Викторовна – дочь бывшего второго секретаря Херсонского обкома партии, который недавно перебрался в Киев на должность заведующего отделом республиканского ЦК партии. Чем заканчивались разводы в таких семьях, известно. Поэтому мотив избавиться от любовницы-шантажистки у Коростылева мог быть. Встречу с ним сыщики решили не откладывать. Следователь поехал на спортивную базу. Локтевой сустав в одну сторону, в другую. Плечи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Даша, продолжим. Пройдемте. Я не буду долго подбирать слова. Есть информация с доказательствами, опровергнуть которую вам будет крайне тяжело. Вы сожительствовали с покойной Еленой Топилиной. Ну, было дело. Но я же хотел с ней решить все по-нормальному. И по-нормальному, видимо, не получилось. Да я с ней последние 3 недели вообще никак. У меня же тесть здесь был. Разговор врагу не пожелаешь. Тесть Коростылева ненадолго приехал из Киева и решил заехать на спортбазу специально, чтобы поговорить с зятем. Дочь пожаловалась отцу на измены мужа. Запомни, если я еще услышу хоть одну жалобу от дочери, раздавлю как гниду. Петр Семенович, да я... Физруком в сельскую школу не устроишься. Я тебе это обещаю. Все, разговор окончен. После такого внушения Коростылев тут же прервал с Топилиной все отношения. На день убийства и на следующий день у него было алиби. У меня есть алиби. Я ездил в другой город за новыми байдарками. Официальная командировка, билеты, чеки. Можете у людей спросить. Как хотите, проверяйте, но умоляю вас, чтобы не было огласки. Я тестя еле успокоил. Она вам говорила, что беременна? Говорила, ну ерунда это все. У них тут постоянный медосмотр. Короче, придумала она. Избежать огласки будет трудно. Но вы должны нам помочь. Кто тогда? Я и сам голову ломал. Ну, не знаю. Вы же понимаете, я заинтересован. На берегу Днепра местный рыбак рано утром обнаружил труп молодой девушки. Она была одета в спортивный костюм. На кольце жертвы обнаружили длинный светлый волос. Личность жертвы установили. 17-летняя спортсменка-байдарочница Елена Топилина. Следствие выясняет, тренер Иван Коростылев имел с Еленой тайную связь, несмотря на то, что был женат. Он боялся огласки, разводиться не собирался. Но в день убийства Коростылев уезжал в другой город. Следователь решил узнать, враждовала ли Топилина с кем-то из команды. Она с кем-то враждовала? Вроде нет. Это спорт. Соперничество, оно между всеми, но вражда... Соперничество? Скажите, а можно посмотреть список всех ее соперников? Соперниц? Можем. Вот у меня список. И что здесь? Результаты, текущие показатели. И Топилина первая? Ну да. Следователь, изучая таблицу, обратил внимание, что главной соперницей Топилиной по показателям была Марина Колоскова. Тренер характеризовал девушку как упорную, настойчивую, целеустремленную спортсменку, но при этом сказал, что Марине не хватает характера. Она скорее подчинится, чем выберет самостоятельное решение. И, похоже, более сильная по характеру Елена Топилина этим пользовалась. Копиевский решил сам побеседовать с Колосковой. Марина! Ой! Здрасте. Я подумала, это Иван Владимирович, а то у нас спортивный режим, нам нельзя. Строго у вас тут. А я Роман Андреевич. Вы следователь? Да. Копиевский сразу заговорил об убитой Топилиной. Колоскова не стала скрывать, что отношения хорошими не были. Из-за Елены она не попадала на международные соревнования. То есть вы хотите сказать, что отношения у вас с ней были так себе? Да обычные отношения. Что вы думаете, у нас здесь спортивное братство? Ну, не дружили, но и не ссорились. Ой, простите, угощайтесь. Благодарю. Следователь вспомнил, что точно такую обертку от конфеты обнаружили в кармане убитой Топилиной. У вас такие редкие конфеты. Хотите еще? Да тут всего 3 штуки. Да забирайте, мне все равно скоро соревнования. Вы девочек хоть угощали? Конечно. А Лену? Кажется, нет, не помню. Просто такой дефицит. Знаете, у нас в магазинах что, белочка, каракум, ну, красный мак, в крайнем случае. Мама на прошлой неделе привезла. А что? Точно такой же фантик был обнаружен в кармане убитой Елены Топилиной. Ну и что? Я девочек, девочки ее. Вы все спросили, а то у меня тренировка. Все. Ну, тогда всего доброго. Всего доброго. Спасибо за конфеты. Да не за что. Установить дату и место продажи товара по чеку и в те времена было достаточно просто. И по нему Копиевский выяснил, что конфеты куплены в центральном гастрономе Херсона. Дата покупки – 16 апреля. По словам девушки, конфеты ей привезла мама неделю назад. Конфеты куплены позже, а значит, либо их привезла не мама, либо Наталья Колоскова приезжала к дочери еще раз. Оказалось, что продавец кондитерского отдела гастронома дружила с Колосковой-старшей. Когда завезли дефицитные конфеты, она позвонила подруге, и та действительно пришла и купила килограмм. Сказала, что повезет на спортбазу дочери. Ну что, потолкался я возле дома Колосковой, поспрашивал там. Местные бабушки сказали, что дочь она одна растит. Но женщина жесткая, пробивная. Что хочет, то и получает. На работу к ней успел заехать. Ну, а как же. Там сказали, что она отпуск взяла за свой счет. На неделю взяла. Уже заканчивается. Все это ни о чем не говорит. Тем более, что Топилина убили в субботу вечером. Это да. Но вот что интересно. Заявление об отпуске Колоскова написала еще в прошлый четверг. До убийства. Все это хорошо. Но мимо ворот. Что мы ей предъявим? Конфетный фантик или ее заявление? К тому же у нас с тобой нет ни единого доказательства того, что она 17 апреля приезжала на спортбазу. Но ведь для чего-то Марина соврала. Чтобы понять, сделала она это случайно или намеренно, нужно было еще раз с ней поговорить. Лишнего не болтай. Хорошо, не буду. Следователь приехал на спортбазу и попросил тренера привести к нему Марину Колоскову. Здрасте. Здравствуй. Сейчас у нас с тобой будет очень серьезный разговор. Жесткий тон следователя заставил Марину сразу признаться, что о дате приезда мамы она солгала. Марина видела мать в день убийства Топилиной. Она строгая очень, а я за территорию базы вышла. Это запрещено. Вижу, она идет, я испугалась. Но мама не стала ругать. Приезжала, а зачем не сказала? Сказала, что соскучилась, привезла мне этих конфет ананас. Марина Колоскова добавила, что мама запретила говорить о своем приезде. Велела вернуться на базу и обязательно быть вечером с девочками из команды у кого-нибудь на глазах. Копиевский понял, что пришло время для разговора с Натальей Колосковой. Гражданка Колоскова? Да. Следуйте за нами, пожалуйста. Это еще зачем? На каком основании? По подозрению в убийстве Елены Топилиной. Вы что такое говорите? Оставьте меня в покое. Пройдемте. Присаживайтесь, гражданка Колоскова. Я сказала, вы за это безобразие ответите. Вы правы. За безобразие отвечать необходимо. Но начнем с вас. Вы убили Елену Топилину. Колоскова все отрицала. Фантики от конфет, свидетельство дочери и продавца-гастронома она назвала полной ерундой. Ничего из этого моей вины не доказывает. Ну, приезжала, соскучилась по дочери. Гражданка Колоскова, сейчас у вас есть возможность сделать чистосердечное признание. Не хотите? Что ж, продолжим. Откуда у вас на руке ссадина? Упалась неделю назад, споткнулась, наткнулась рукой на ветку. Очень странный след от ветки. Больше похоже на рану от ногтя. Кстати, на руке у Топилиной сломан ноготь. Я тут ни при чем. Более того, на руке у убитой Топилиной обнаружили кольцо с камнем. За лапки, державшие камушек, зацепился длинный светлый волос. Гражданка Колоскова, экспертиза докажет, что этот волос ваш. Кроме того, под ногтями Топилиной обнаружен свежий эпидермис. Я думаю, что он тоже ваш. Мы сегодня же проведем ваше медицинское освидетельствование. Я думаю, нам не составит большого труда обнаружить на вашем теле следы борьбы. Эта тварь все время стояла на дороге у моей Марины. Она трудяга, а та позволяла себе все. У нее и семьи-то нет, алкоголики. И сама она... Наталья Колоскова знала, что у Топилиной день рождения. Она была уверена, что Елена не ограничится скромным поздравлением на спортбазе и уйдет праздновать с местными ребятами. Она следила за Топилиной весь вечер, дождалась, когда компания покинула место пьянки и пошла дальше за девушкой. Они сначала в село пошли, провожали какую-то девицу. Топилина и ее пацан. По дороге разругались. Девица домой зашла, пацан по дороге в сторону города, а Топилина в лагерь сама. Откуда вы знали, что она этим путем пойдет? Они все время туда бегали, чтобы тренеру на глаза не попасться. И выходит, не прогадали. Лена! Кто здесь? Ой, Наташ, это вы? А я тут... Вижу, что ты напилась. На, хоть закуси. Спасибо. А мы тут... Наташ, что вы делаете? Нет! Пожалуйста. Значит, все для победы. Прочтите и распишитесь. Вот здесь. С моих слов записано верно и подпись. Экспертиза подтвердила, что волос, зацепившийся за кольцо, и эпидермис под ногтями убитой принадлежали Колосковой-старшей. Женщину суд приговорил к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство. Марина Колоскова после суда над матерью ушла из команды и из спорта. Наталья Колоскова отбыла срок и осталась жить в вольном поселении недалеко от исправительно-трудовой колонии.